просто подаете руку. Вы подаете руку. Вы просто уступаете место, говорите, пожалуйста, присядьте. Вы извините, я как-то оказался не очень внимательным. Простите меня, пожалуйста. Почему? Таковы признаки вайшнава. Почему? Потому что Бог заботится о женщинах. И теперь Он об этой женщине заботится через кого? Через вас, потому что вы следуете тому, что Он говорит, потому что женщине очень приятно. И когда появляется вайшнав, женщина приятна. Потому что вайшнав ведет себя как настоящий мужчина. Вайшнав ведет себя как настоящий отец. Вайшнав ведет себя как настоящий друг. Вайшнав ведет себя во всех отношениях. Потому что Бог хочет, чтобы были настоящие мужчины, настоящая дружба была. Поэтому Арджуна, видя это все, он сказал, эти великие личности, если они погибнут, все развалится. Как же люди будут ощущать, что Бог о них заботится? И поэтому в шастрах говорится, через кого заботится Бог? Через вайшнава. Вайшнавы и браманы. Кто представляет Бога? Только две категории личностей. Браманы и вайшнавы. Брамана – это тот, кто постиг имперсональный аспект. Брамана означает, вы осознаете брахман. То есть вы осознаете, что вы душа, и что есть Бог. И вы осознаете разницу между душой и материей. И вы всю жизнь посвятили духовной жизни. Кто такой вайшнав? Да, кто принимает, постиг личностную природу Бога и совершает ему какое? Любовное преданное служение. То есть делает это, чтобы из любви просто. Понимает, что я должен так действовать. Это вайшнав. В этом разница между браманами. Они близко стоят, но все-таки они, в них есть различия. Браманы и вайшнавы. Браманы есть, помните, да? Пять уровней брамана. Вайшнав самое высшее. Потом идет браман, поклоняющийся Вишну. Потом идет... Нет. Пандит, знаток ведических писаний. Потом идет випра, совершающий жертвоприношение. Потом идет смарта. Кто? Ритуалист. Ритуалист. И так получается пять, да? Смарты, випры, пандиты, браманы и вайшнавы. Вот это пять категорий браманов. Пять категорий браманов. И говорится, когда человек становится вайшнавом, он выше браманов. И поэтому, когда речь идет о вайшнавской культуре, сразу, говорится, отпадает принадлежность половая. Если женщина вайшнавини, она уже брахмана. Поэтому только в вайшнавской традиции браманами делают кого? Женщин. Женщина брахмана. Сейчас, в нашу эпоху, очень много женщин-браманов. У меня очень много знакомых женщин-браманов. И только в вайшнавской традиции млечхи также становятся кем? Браманами. Потому что в ведической традиции шудру сделать браманом, вам сразу свинец надо в уши залить, так сказать, в рот расплавленного металла туда, так сказать, и клизму большую поставить. Чесночную. Да, потому что если шудре вы даете знания, все. Это как вы сумасшедшему дали, так сказать, в одну руку бритву, в другую гранату. Сумасшедшему. Все, спасайся, кто может. Так и говорится, если вы шудру обучили ведическому знанию, спасайся, кто может. Будет вот это, помните? Не помните? Как один шудра пришел, я рассказал, в чем качество шудры. Пришел шудра учиться аюрведам-то, помните, я рассказывал? Не помните? А вас не было. Пришел шудра, а мы там в коридоре, я же рассказывал. Шудра пришел к браману, аюрведическому врачу, и стал говорить, обучайте меня. Он сказал, я обучаю только браманов. Он говорит, да я браман. Он говорит, ну вот я и говорю, что я обучаю только браманов. Браман никогда не скажет, что он кто. Браман. То есть вы не можете гордиться своим качеством. Качество брамана, он очень смиренный, он не будет орать. Я браман. Или кто-то. Он имеет в виду браман, что он посвящен, но он не будет говорить, что он по отношению к качествам брамана. Нет. Брамана наоборот думает, о, у меня куча проблем, я такой лживый, похотливый, я вообще, мне настолько есть над чем работать, ой, это неудобно так, он такой, это брамана. Он всегда думает, не так неудобно, я тут себя неправильно. Он всегда смущен немножко внутри. Поэтому кшатрия брамана есть, брамана кшатрия, вайша кшатрия, кшатрия вайша, брамана вайша есть и шудра брамана даже. То есть конфигурация, какая-то преобладающая система существует. И вот этот молодой человек пришел, обучай меня, говорит. Он говорит, ну я обучаю только брамана. Он говорит, я брамана. Он говорит, ну мне нужны качества, у меня все качества брамана. И он сказал, ну вот я поэтому и тебя не могу обучать, потому что у тебя уже все качества есть. Чему же тебя обучать? Ну, в общем, он никак не мог понять. Обучайте и все. Принесите мне толстую книгу, короче. Я все пойму. Сам. Покажите мне, где это написано, я все пойму. И он говорит, ладно, хорошо. И вот этот шудра ученик молодой, он стал смотреть, как тот делает. И какая-то женщина привела корову. И корова задыхалась. Так дышала. И учитель вышел на них, на корову, и старуха говорила, о, пожалуйста, помогите. И он так за шею стал трогать. Оп. И сказал ученик, неси молоток. Ученик должен повиноваться, послушность, он принес молоток. Взял молоток, значит, как таст корове по шее, по горлу. И корова кашлять начала, и такой куски арбуза вылезли. Маленький арбуз она ела, и целый проглотила, и он не прошел. И она вдохнула его. И старуха такая благодарная, о-о-о, там, кстати, вас все прославляют, все так легко и просто, а тут местный, так сказать, врач, все там что-то хлизмы ей стал ставить, так сказать, все. И она, вот, так сказать, его прославляют, а поскольку он молоток принес, этот ученик, то он-то вообще вперед вышел просто, ничего, ничего, старуха, это все элементарно. Знаете, когда вы что-то приносите, молоток, вы думаете, я так продумал. Вот вы замечали даже в нашей среде? Кто приносит кресло или там сок, да, он тоже немножко может думать. Я так, кстати. А пока они додумаются, что надо принести кресло, эти бараны, эти балбесы. А я уже продвинут. Я приношу кресло Лакшми, ой, Леонид Максимович. Я сок там приношу, там, или что-то еще. И он так же, он принес молоток, и он думал. Мы тут, так сказать, вручаем людей, он стал думать. И этот его учитель ушел куда-то там на обед вообще. Будем считать, что он пошел на обед, на прием куда-то. И он сидит так и думает, ну ерунда какая, быть врачом, фу, элементарщина. Я все понял, не надо даже толстой книги уже. Я уже все понял практически. И какая-то старуха приводит старика и говорит, старик, что ты мой, так сказать. И старик такой, она его примет так. И он говорит, не бойся, бабка, держи. А, еще там он сказал, держите корову. Они держали, так сказать, он говорит. И старик, он говорит, ну-ка, старик, так, кстати, в глаза ему посмотрел, как тот учитель корове. За горло его пощупал, нащупал кадык. Говорит, все понятно, старуха. Пошел, стой его, держи старика. Пришел с молотком, она говорит, это зачем? Спокойно, старуха, держи старика. Старик-то брыкаться начал. Что-то видишь, что что-то там такое не то происходит, какой-то молоток. Ну, старуха посильнее, потому что старик тоже такой немощный, она его так, не бойся, так сказать, Жора, все будет в порядке. Он ощупал и как дал, и старика не стало. Да? Да. Убийство называется. Он совершил это убийство и был наказан. Но вместе с ним был наказан кто? Гуру. Вот почему говорится, что браманы, они боялись, не то чтобы они там, они боялись таких учеников приобрести, потому что в руках таких тупых учеников это знание превращалось во что? В смертельное оружие. Это большая проблема всему миру становилась. Когда они под видом этого всего начинали просто причинять большие беспокойства. Большие беспокойства. И как проявляется также в нас эта природа, мы можем видеть, что мы когда что-то постигли, о, да элементарно. И начинаем тоже лечить своих родителей. Так. И у нас возникают в семьях проблемы очень большие. Поэтому я говорю, что мы должны понять это. Я вам очень много рассказываю об отношениях с родителями. Что отношения, мы все время говорим, отношения, вы приходите и говорите, у меня испортились отношения с другом, испортились отношения с родителями. Отношения испортились, потому что вы выказали неправильное отношение. Вы. Как вот недавно был, мы с дочерью приезжаем домой, и она несет какой-то этот пакет. И там что-то лежит там в пакете, килограмм картошки. А я ключи ищу дома. И она говорит, ну что, ты не можешь взять, что ли? Я взял. Но в моем уме возникли волны чего? Недовольства. Я, конечно, успокоил эти волны. И продолжил нести эту картошку. Мне не трудно, килограмм всего. И она не могла понять, почему весь вечер между нами какие-то отношения. Я не стал там скандал, но отношения. И я ждал, когда же она поймет. Она поняла сразу. Но, знаете, есть такое понятие, ложное эго. Да, и она сказала мне, ну ты же мужчина настоящий. Я говорю, ты не настоящая, тетенька. Сейчас ты себя повела неправильно. И мы стали с ней обсуждать это. И она потом, поскольку разум-то все-таки есть, я для нее, она сказала, да, это было неправильно. Неужели вы думаете, что для меня килограмм трудно пронести? Или 10? Или 20? Что было нарушено? Отношения. Пренебрежительное. Две фразы пренебрежительные. И все. И уже все, что она не говорит, она бы сказала, вот мы пришли, и там какие-то танцы показывали. Она говорит, пап, смотри, какие танцы. Я говорю, пошли на твои танцы. Но я так как бы шучу, в смысле, как шучу? Я так себя повел, но внутренне-то я понимал, что я так говорю специально, чтобы она поняла, что между нами что-то такое. Так же и вы. Вы что-то делаете не так, и потом говорите, веды. Все, вы понимаете? Как все танцоры, их надо давно закопать. Да? Так и ваши веды надо сжечь. И того, кто эти веды вам дает, тоже надо его сжечь. Тогда вы можете понять, почему происходит так, почему существует этот конфликт. У людей нет конфликта со мной, они же меня не знают. Или там веды они не читают. Но они видят ваши отношения. Что это стало разрушать ваши отношения. Вы прекратили себя правильно вести. Поэтому веды говорят, строго запрещают проповедовать кому? Детям, родителям. Запрещают строго-настрого. Дети не имеют права проповедовать своим родителям. Почему? Это нарушается отношение. Поэтому кому предлагают? Тадвитхи прани патана пари прашная св. Иди и обратись к кому? К учителю. Если вы хотите, чтобы... Они только учителя могут принять. Вас они не примут никогда в жизни. Никогда в жизни. Но даже учителя они могут не принять. Если что. Если они видят, что то, что, чему он вас обучает, портит их отношения с вами. Они тоже не будут его принимать. Я рассказывал пример, кому тебе, Миш, по-моему, был такой. Шесть госвами описываются. Рагунатха Дасу Госвами описывается. Он был сыном царя. Сыном царя. Очень богатый. Аристократическое рождение, все. Прекрасное образование. И он встретился с Господом Читами. И все сердце было его покорено. Как Господь Читами говорил, как себя вел, и все сердце его было. Все. В плен взят. И он пришел домой и стал всем рассказывать славу Господа Читами. И отец говорил, ну, сынок, это очень хорошо. Он говорит, да замолчи, ты не можешь понять, это такая личность. Отец сказал, ну, пожалуйста, иди спать. Он сказал, отстань, это все. Отец опять негативный, да, все начало. В итоге он так им рассказывал о славе Господа Читания, что родители так настроились против Махапрабху, что слышать не могли его имя даже. А он кричал, да вы просто демоны, вы просто не можете понять, у вас другой уровень сознания. И так далее. Вы совершали очень много греховных поступков в прошлом. Только идиоты так себя ведут. В итоге все отношения с родителями были разрушены. Что сделали родители? Они его женили. Они взяли там какую-то красивую девушку, женили его. Прикрепили солдат. Везде все время телохранители ходили. Никуда. И никогда не давали ему встретиться. И как-то он убежал от солдат и пришел к Господу Читания и сказал, у меня такие безобразные отношения с родителями. Они демоны. Если уж есть какие-то родители демоны, да, то это мои. Вот так. Тем самым он проявил такое смирение. Вот вы же мне тоже жалуетесь, да, на родителей? Говорите, ой, вот эти родители, это балбесы. Я чувствую у вас эти нотки, что они, ну, вы так их жалеете, но что они недалекие люди, это факт, что вы так представляете. Как бы люди, лишенные хороших качеств, короче. И он также пришел, раскритиковал родителей Господь Читания. Господь Читания выслушал и сказал, ты... Балбес, он сказал, ты балбес, ты все разрушил, ты глупец, И он сказал, иди, вернись домой и веди себя как идеальный сын. И он сказал, а как же я с тобой буду встречаться? Не надо со мной встречаться. Если я твой авторитет, ты принимаешь мой авторитет? Он сказал, да. Иди и веди себя как идеальный сын. И веди себя как полный закоренелый материалист. Он сказал, как? А духовная жизнь? Он сказал, вот это и есть духовная жизнь. Делать так, как нравится мне, это и есть духовная жизнь. Иди и делай так. Я тебе сказал, веди себя как полный материалист для моего удовлетворения. И стань идеальным сыном для моего удовлетворения. Вот это и есть духовная жизнь. И я буду тобой доволен. И он так задумался и подумал, точно, это же и есть духовная жизнь. Делать не так, как я представляю, а как был бы доволен тот, кому я поклоняюсь. Он вернулся и стал говорить, да ну, этот Махапрабху, я в нем разочаровался, все, ерунда. И он, ну ты у меня отец, такой классный, и он стал идеальным сыном. И через 2 месяца он ходил куда хочешь, никто его не охранял, жену убрали, не нужно, жену убрали, так все. Все, он был свободен, как птица. И он каждый день, в любую секунду мог встречаться с Господом Чайтаньей. И родители видели такую перемену, они не могли понять. И родители были так счастливы, и как-то они у него спросили, сынок, скажи честно, почему ты таким стал? И он сказал, потому что Махапрабху мне сказал, что я должен так себя вести. Только так он будет мной доволен. И они сказали, похоже, твой Махапрабху гениальная личность. Так они сами приняли Махапрабху. Такова концепция. Таким образом, как принимают от нас, когда мы делаем то, что нам не нравится, для удовлетворения кого? Просто мы правило почтительно относиться к отцу и к матери. Это наставление шастры. Шастры – это брама шабда, это исходит от пуруши. Это пуруши. Поэтому мы говорим «Говинда мади пурушан тамахам баджами». Это исходит, это не просто, это не люди придумали, что надо почитать отца с матерью. Но вы можете почитать ради того, чтобы купить хорошую игрушку, чтобы там они были довольны. Нет, вы почтение такое оказываете. Вы смотрите, так, когда они станут довольными. Потому что когда они будут довольны, будет вами доволен кто? Бог. Таким образом, удовлетворить родителей, это значит было удовлетворить кого? И через поэтому говорится, что хорошие сыновья, им легче дать своим родителям что? Духовное знание. Идеальным, хорошим сыновьям очень легко дать духовное знание. Хорошим дочерям очень легко дать духовное знание. Но если вы не понимаете этого, что все передается через отношения. Через какие? Через хорошие. Через плохие отношения вы не примете ничего. Все передается через какие? Через хорошие отношения. Так и говорится, что если мы хотим уж родителей спасти, или там что-то сделать, или какого-то своего там друга, свою подругу, мы должны хорошие отношения. Очень хорошие отношения. И мы должны узнать в шастрах, как развить хорошие отношения, как помогать, как уступать, как то, как говорить с этими людьми. И это, знаете, как для ложного эго. Охота так сказать, а это неправильно, это ложное эго. И вы знанием руководствуетесь. И первое время все это ядом кажется. Вы думаете, да я же так говорю, он еще хуже станет. Зачем я такой сказать, прославляю его, да он теперь ложняк его раздуется еще больше. И вы страдать начинаете. И поэтому весь яд превращается постепенно во что? В нектар. А когда вы думаете, что вот так, как я думаю, вам кажется, так сладко это делать. Но все это превращается в яд. Когда ты говорил им, ты думал, ты даешь им нектар. Факт? Все, кто что-то делал. Мы думали, что мы даем им нектар. И в этот момент было нектарно. Мы о себе думали, как о нектарных. Но во что это превратилось? Яд. Теперь нам говорят, теперь надо вот идеально себя вести. И мы думаем, о боже мой, я не могу, я не буду так никогда себя вести. Я никогда не буду своему мужу служить. Этому дураку служить не буду никогда. Этому, все слова там перечислять, какой он там. Этому неудачнику, это такой. Ну что, он ни черта не соображает. Но вами будет доволен. А раз с вами будет доволен, то уже само живое существо, оно не будет влиять. Кто будет влиять уже? Потому что он благодарен. И в шастрах говорится, что Бог, он благодарен живому существу за то, что оно что-то делает для его удовлетворения в соответствии с его желаниями. И тогда оно что? Вмешивается само. То есть Ишвара вмешивается сам в эти отношения. И сам их дорегулирует. Поэтому он говорит, я талант в человеке, я там то, я сё. Понимаете? Таким образом, эти отношения тоже кто? Я. Я становлюсь в этих отношениях. Я вас сближаю. Я Каранам Каранам. От меня исходит все. Память, знание, забвение и так далее. Я делаю вас ближе друг к другу. Потому что ты молодец. Ты действовал, я тебе помогаю. Потому что ты действовал таким образом. Так люди получали милость Бога, когда они начинали делать так, как Он хочет. Поэтому, когда мы говорим «я не хочу», это означает материальное сознание. Поэтому, говорится, две категории учеников всегда есть в духовной жизни, по отношению к духовному учителю. Одни говорят: «Вот, дорогой гуру, я бы хотел вот поехать в Индию, я бы хотел жениться, я бы хотел то, я бы хотел повторять, я бы хотел». Это материальное сознание. Духовное сознание становится, когда он приходит, ученик, и говорит: «Чего бы вы хотели? Чего бы вы хотели?» Он говорит: «Я бы хотел то». Это он должен говорить: «Я бы хотел то, я бы хотел поехать в Индию, нет денег». И вы говорите: «Хорошо, понял, я их достану для вас». Он сказал: «Только никого не убивай, не кради, пожалуйста, я тебя прошу, четыре принципа свободы не нарушь». Вы говорите: «Спокойно». Он говорит вам о ваших желаниях. Он говорит: «Я бы хотел поехать в Монголию». И вы говорите: «Все». Значит, вы уже стали учеником. Это духовное положение. Это значит, вы очень продвинутая личность. Это духовное положение. Вы не говорите «я хочу». Вы говорите: «Что вы хотите?» Так появляется слуга. Но вам кажется: «Вы знаете, я ваш слуга, я хочу вот то, ой, да что вы, я ваш слуга, я вот хотел бы вот этого, я ваш слуга, вот я вот это хочу, вы не могли бы мне вот это сделать, вы не могли бы мне то принести, а вы не могли бы мне это рассказать, вот я бы хотел, я». И вы все время: «Я. Как я буду жить такой ценой, если погибну?» В первых главах Бхагавад-гиты Арджуна: «Я не буду сражаться. Как я буду жить, если все погибнут? Как я там то все? Как я? Если мои родственники?» Итак, там есть только «я» и «мое». Все, больше ничего нет. Это он такой. Неофит. И он все время в этом настроении, что он очень продвинут. По его словам можно понять, что он только говорит «я» и «мое». Мои родственники там, эти, то, все, пятое, десятое, на всех заботится. Только я и мое. И потом он начинает говорить, что «я готов. Все сомнения мои разрушены, развеем. Я готов сражаться. Говори мне, я буду это делать. Говори только мне, а я буду это делать. Все. Я твой ученик. Вручаю себе, тебе свою душу», он говорит. Арджуна говорит: «Я твой ученик, и я вручаю тебе свою душу. Говори, что надо делать, я буду это делать. Чего ты хочешь?» И он говорит: «Я хочу, чтобы ты сражался». Вот так. И не думал ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и приобретениях. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных последствий. Ибо будешь действовать, как настоящий йог, лишь для моего удовлетворения. Таким образом, просто сконцентрируйся на моем удовлетворении. И это будет что? Йога. Йога высшей личности. Таким образом мы будем связаны с тобой. Раз ты делаешь это для моего удовлетворения, то я буду тебя контролировать. Но если ты будешь делать это для своего удовлетворения, то пусть тебя контролирует кто? Майя. А функция Майя какая? У Майи огромные башмаки, и она тебя этими башмаками забьет. У нее трезубец в руках. Тысячи разновидностей оружия. Кали. Тысячи рук. Тысячи рукая. И сагастра. Сагастра Бахо ее называют. Бахо — это руки. И сагастра — значит тысячерукая. И в каждой руке там какая-то пика, там какая-то виселица у нее, там какие-то страшные кусачки, там молотки какие-то. Это все орудие пыток и убиений. И у нее гирлянда, помните, да? Из черепов. И там очень много свободного места. Не забывайте это. Очень много свободного места. Как бы ваш череп там был. И она каждый день меняет гирлянду. Новое, выбрасывает новое, да, продевает. Она как копит. Я, ну, еще один балбес пол с головой. Все так. Кали. Кали начинает заведовать. Так, живое существо должно разбираться в этих тонкостях, что предписания шастр, они не сентиментальные. Говорится, шастры лишены Бхагаватам или Веды. А они все предписания дают для того, чтобы мы смогли очиститься, освободиться. Почему в семье плохие отношения? Вот так надо себя вести. Почему вы не любите жену, жена вас не любит? Вот так надо себя вести. Почему? И так везде будет такой красный конвой, везде будет прочерчиваться долг. Долг – это означает, вы не хотите. Ну, просто потому, что у вас есть разум и вера, вы начинаете так делать. Вы понимаете, что это работает. Я просто должен это делать, и это будет работать. И вы начинаете так делать, и это работает. Пожалуйста, вопросы. Поэтому, когда в шастрах это говорится, и вы говорите, я не хочу, не совсем. Может быть, вы можете сказать, я не чувствую себя квалифицирован, я еще не созрел, я не способен. Ну, это куда еще не шло. Но когда вы говорите, я не хочу, все, вы, так сказать, уже объявили войну. Никогда так не настраивайтесь, я не хочу или я не буду. Арджуна так сказал, о, Говинда, я не буду сражаться. Есть история, когда мы говорили о правдивости. Когда я начал что-то говорить, ты говоришь, ну это же не совсем правда. Я на улице вам рассказывал, что ложь, говорится, оправдывается только одним. Чем? Если вы обманули ради получения духовного знания. В шастрах говорится, что если человек обманул ради получения духовного блага, ради духовного знания, то только это не считается ложью. Все остальное считается ложью и принесет лишь одни страдания. Это говорит шастра, это не говорю я. В шастрах это установлено Богом, что вы можете солгать только ради получения духовного знания. Кому угодно. То есть вы можете солгать только для удовлетворения Бога. И Юдхиштхира, он был Дхармараджа. Дхармараджа, он значит знаток дхармы, закона Бога. И на Курукшетре, когда началась битва, пандавы стали проигрывать. Кауравы стали теснить. И очень большие потери пандавы несли. Почему Бхишмадева на всю катушку стал сражаться? Говорится, Бхишмадева очень любил пандавов. И поэтому там, где были пандавы, он специально в полсилы сражался, чтобы не причинить им беспокойство. Потому что он, когда их видел на той стороне сердца, они же были, он же их вырастил. Они были его внуками, его цыплятками. Он всему их обучал, он попку им мыл, понимаете? И тут вдруг надо воевать с ними. И Бхишмадева, он специально, как только где пандавы появлялись, он в другую сторону там сражался. Как только пандавы туда, он... И Кауравы это заметили, что Бхишмадева пристрастен. А Бхишмадева был Найштхика Уртхварета Брахмачари. То есть он никогда в жизни не сбрасывал семя. И он был стариком, и поэтому обладал всеми мистическими совершенствами. И говорится, что он сидел рядом с Индрой. Его полубоги приглашали воевать на своей стороне. Он обладал силой Индры, Бхишмадева. И говорится, асана, на которой сидел Индра, была на миллиметр выше, чем асана, на которой сидел Бхишмадева. Это означает, он даже по своим как бы способностям всем выше других полубогов был. Индра царь полубогов. И Индра садил его рядом, и его асана была на миллиметр выше, то есть чуть-чуть положение все-таки было повыше. И Бхишмадева был знатоком военного искусства. И он, когда сражался на стороне Кауравов, он пандавов избегал, чтобы их не убивать. И в то же время он был человеком чести. И для кшатрии, что позор, уже смерть. И после одного сражения, когда Кауравы, демоны, они поняли, что Бхишмадева, он пристрастен, они его вызвали и сказали, ты, однако, пристрастен. Он сказал, как это я пристрастен? Специально не хочешь убивать Арджуну, Накулу, Сахадеву и Дхиштхиру, поэтому так сражаешься. Его обвинили в чем? В пристрастии. Его позорить стали. И для кшатрии это что? И он сказал, да я вам докажу, я завтра же на рассвете, они будут все пятеро убиты. Я их собственноручно убью. И так они его подуськали, демоны. И Бхишмадева так раздухарился, он все вырвал из сердца эту недостойную привязанность. Он такой был еще, волевой человек. И он выступил. И он был таким мастером военного искусства, что там он был махарадхой. То есть он один способен был сражаться с этими всеми воинами. Представляете, я вам сказал о миллионах. Так вот он один мог с войском целым сражаться. Я вам рассказывал Тхануру-Веда, как она устроена. Через него начинают действовать все эти энергии и все. И он как разошелся, и Кришна сказал Арджуне: все, вам хана. Он сказал: а почему, что такое? Все, Бхишмадева не на шутку разошелся. Никто не сможет убить Бхишмадеву, потому что Бхишмадева великий воин. Он имеет все благословения. Да, он сказал, и вы не сможете. Его можно победить только хитростью. И они сказали: да ну как же, и они попытались, но Бхишмадева там махнет направо, там песню заводит и так далее. То есть там все разлеталось. Все разлеталось, слоны, все уничтожалось. Он эти астры пускал всякие, знаете, да, вот я вам рассказываю, как я чакрию. Пускал эти стрелы, там он брахмастры начал, и все, там ничего не видно было. Кто там дрался? Там Бхишмадева дрался. Все. И все побежали. Бегство началось. Потому что все боялись Бхишмадеву. И когда он разошелся, говорит, у него были бешеные глаза. У него, когда люди видели его глаза, только все понимали, что это все, лучше убегать. И он был неуязвим. Он мог мантрами создавать вокруг своей колесницы такой колпак энергетический. И вы как бы стреляли, и все это отлетало. И он в этом колпаке там еще стрелял такими этими вещами, что ветер какой-то там описывает, он ветер напустил, там какой-то гром и молния, там вообще все. Еще при этом он там мечом махал. Такого не опишешь. Сейчас никто, ни Джет Ли, никто так не делает. Даже современное оружие такого не производит эффекта. Он один это делал. И говорится, из ноздрей его лошадей пламя было уже, как эти огнеметы. Все загоралось кругом. Потому что кони были также необычные. Мистические кони у него были. И когда пандавы поняли, что все, и там половина убегать начала, ну это есть такой, у кшатриев есть такой вид обороны, бегство называется. Серьезно, я не шучу. Это в Тхануру-Веде описывается, что да, иногда надо так сказать, бежать. Это лучший способ победить. Изматывание противника бегством называется. И потом, когда он устанет, вы его убиваете. Потому что он в гневе. И гнев больше сил у него отнимает. А вы спокойно просто убегаете. Вы не в страхе. Просто такой вид тактики. Бегайте, бегайте. И на Курукшетре это Кришна рассказывал, он обучил. Когда за ним гонялся Калаявана, это описывается в 10-й песне Шримад Бхагавата. Калаявана – это предводитель хасов. Хасы – это все азиатские народы. Если вы видите узкие глаза, это называется хаса. Китайцы, филиппинцы, японцы – это хасы. И царем всех хасов был Калаявана. Калаявана. И Калаявана сражался на Курукшетре со всеми хасами против пандавов. Против пандавов они сражались. Поэтому они получили реакцию. Против Кришны, то есть они сражались на Курукшетре. И Калаявана стал преследовать Кришну. И Кришна стал бегать, убегать. И он за ним бежал и орал: трус, ты смотри, ах ты игрок на флейте, ах ты пастух, какой ты там царь. И все смотрели и думали, что ж правда Кришна убегает от него. А Калаявана был очень могуч. И Кришна убегал и кричал: я тебя боюсь, ах ты дурачок, так сказать, там. И всяк разный. Он то кричал: я тебя боюсь, потом дурачком его обзывал. Потом кричал: поймай сначала, ну и так далее. И он такой в гневе бегал, бегал. И Кришна забежал в пещеру, где сидел Мучукунда, один мудрец. И было такое пророчество, что тот, кто его выведет из состояния медитации, если он откроет глаза и посмотрит на кого-то, тот в пепел превратится. И Кришна забежал в эту пещеру и поставил шалбан этому Мучукунде и резко через него перепрыгнул. И Мучукунда от такого, ничего, кто-то шалбан втёк. Он сидел, у него столько мистического огня было. И тут Калаявана там саблей забегает. И он открыл. Все как мыльный пузырь. И нету Калаявана. Кришна позвал руку Мучукунде. Очень, очень приятно, Бог. И ушел. Очень приятно, Бог пожал руку и ушел. И сказал: хватит медитировать, давай. Все. Хватит заниматься медитацией на ом, давай, служи. Служи. Такова история. И они стали бегством изнурять этих кауравов. И кауравы гневались, и ничего не помогало. И они прибежали, Юдхиштхира приехал, Кришне сказал: дорогой Господь, ты скажи, пожалуйста, что нам делать-то, все. А Кришна же, вы помните, да, он дал слово, клятву. Он поклялся не выступать в роли воина. Он сказал: поскольку я являюсь верховной личностью Бога, я не буду применять никакого оружия и лишь буду советчиком. А советчиком — это значит, все будет зависеть от эго. Кто будет действовать ложным эго, тот проиграет. Кто будет действовать по моим советам, выиграет. И все зависело лишь от отношений. И Кришна сказал Юдхиштхире: ну я советчик, я же не могу, ты же знаешь. Я бы, конечно, все бы кончил. Сейчас сердце бы всем остановилось. Все. И вам, и чтобы вы не ругались. Он сказал: я не могу. Он сказал: ну хотя бы посоветуй. Он говорит: у кауравов есть драначария. И Бхишмадева, и драначария сражались очень страшно, вообще со страшной силой. Драначария был гуру Танурведы и Бхишмадева. И драначария, он сказал: надо остановить драначарию и Бхишмадеву. И он сказал: если мы драначарию остановим, то сразу эта ситуация переломная будет. С одной стороны Бхишмадева дрался, с другой стороны стал драться драначария. И тот, и другой любил этих пандавов. И их обвинили тоже. Еще там, я забыл сказать, что и драначарию также обвинили в этом. И они стали, и переломный момент в битве, пандавы стали проигрывать. И у Дроначарьи была одна привязанность. Он очень сильно любил своего сына Ашватхаму. И на стороне Каурав был слон, боевой слон. Он был вожаком всех слонов. И поскольку слоны были мистическими такими, то есть мантрами заговоренные, они там сносили все подряд, как танки и клещи. Серьезно, их невозможно было убить, этих слонов. Они, тантры есть, специальные мантры и тантры. Вы начитываете на какое-то живое существо, и оно неуязвимое становится. Оно само-то не соображает. Просто благодаря тому, что вы начитываете эти мантры, оно покрывается разными функциями защитными. И этот слон Ашватхама был впереди. И он всех слонов вел за собой. Это была очень мощная сила. Это есть описание, какую роль играли слоны в битве. Нам-то кажется, вот слон такой неповоротливый. Нет, там они бегали как... Лошади не могли их догнать, никто не мог догнать. Вот из этих тантров. И они еще были огромными, там разные способности у них. Обученные боевые слоны. И вот он сказал, а Юдхиштхира славился чем? Правдивостью. Говорится, что Юдхиштхира ни разу в жизни никого не обманул. Он ни разу не сказал лжи. И все его уважали как царя, только за, особенно за это качество, что он никогда не обманывал и никогда не совершал греховных поступков. Никогда вообще. И Кришна ему сказал: давай обманем. И Юдхиштхира сказал: ты что, Кришна? Сам учишь правдивости, там, то все, в шастрах. Я не могу. Он говорит: ну просто выйди и крикни. Ашватхама! Убит Ашватхама! Крикни. Убит Ашватхама! И Дроначарье все будет сломано сразу. А Дроначарье перестанет сражаться, Бхишмадева, так сказать, увидит, что он перестал сражаться, тоже пойдет там разбираться. И в этот момент мы их задаем. Это было, во-первых, это была ложь, и во-вторых, это было как-то подло. Да? И Кришна такой им предлагал подлость этот. И Юдхиштхира, он так нахмурился, он говорит: да ты что, Кришна? Он говорит: а больше я не знаю. Сам спрашиваешь, как, вот я тебе говорю. Юдхиштхира сидел такой, стал думать. Он говорит: ну это же вранье. Он говорит: ну и что? И Кришна говорит: зато я буду доволен. Я хочу, чтобы вы победили. Он говорит: ну так, так гнусно, ну как мы победим-то так гнусно? Мы будем так сказать. Во-первых, я должен заорать, что Ашватхама убит. Во-вторых, так сказать, когда они там пойдут разбираться, мы, так сказать, их задаем, ну это как-то... Он сказал: ну я же хочу, чтобы вы победили. Он сказал: нет, я врать не буду. И Кришна тогда второй раз ему предложил, он сказал: хорошо, давай, чтобы так не было. У них там слон есть этот, Ашватхама. Крикни так: убить Ашватхама, слон! И он сказал: пусть Бхима проорет. У него голос круче, Бхима, брат, самый сильный. Кришна захохотал, он сказал: кто Бхиме поверит? Бхима все время врет. Все время врет. Все куравы знают, что Бхима врун. А Бхима всегда их обманывал. Всегда. Смотри туда, они там раз, по шее, бум, там столько. И все знали, что он обманщик. Бхима. И он: нет, Бхиме не поверит. Ну скажи Арджуне. Все, нет, Арджуне не поверит. Почему? Потому что Арджуна, мой друг, все будут думать, что я там что-то там намудрил. Ну скажи Накуле. Ну Накула, вот помнишь, там в такой истории было, и все знают, что Накула один раз обманул. Ну скажи Сахадеве. О, Сахадеву пять раз обманул, и все знают. Таким образом, все они склонны к обману. Но все знают, что если ты что-то сказал, то это что? Истина, абсолютная правда. Поэтому Дроначарья знает, что если ты такое прокричишь 100%, а ты просто крикнешь: «Убит Ашватхама слом!» А в этот момент он сказал: «Вот Пхиму зови». И Пхима прибежал к нему и сказал: «Пхима, как Юдхиштхира прокричит: убит Ашватхама, тут же убивает его Ашватхама, слона, найди его». И Пхима был доволен, и он все уже два меча взял, и он сказал: «Е-е-е!» Ну, все время хотелось кого-то убить. Пхима такой был. Ему хоть кого-нибудь порубать надо было на колбасу. И он нашел этого Ашватхаму, и там где-то возле него крутился, расражался, и слушать стал. И был такой, как рупор такой. И Юдхиштхира сказал: «Ну ладно, и, в общем-то, это не вранье. Как раз я закричу: убит Ашватхама». Но он сказал: «Ну, этот Пхима должен убить». И он стал ждать и смотреть. И Кришна просигналил Пхиму. И Пхима как налетел на этого слона и зарубил его сразу на вот такие мелкие кусочки. И уже там все лежало, он все равно доколачивал. Такой уже фарш делал. Потому что Пхима так все время жаждет что-то такого задания. Он говорил: «Дайте мне задание, я хоть что сделаю». И когда Юдхиштхира увидел, что правда убить слон-то, он тогда все преисполнился и думает: «Нет, я же не совру». И он закричал, этот рупор, он заорал: «Убит Ашватхама!» И только он хотел слон закричать, Кришна вытащил свою раковину, как задул, ну да, что-то такое, рот раскрыл, и пролетело только: «Убит Ашватхама!» Потому что слово «слон» поглотило звук раковины. И Дроначарья раз остановился, все, и он не смог сражаться. Там Бхишмадева сразу раз остановился: «Что такое, что случилось?» И Кришна дал команду Арджуну. А Арджуна, он не был как Кришна. Арджуна был готов сделать все, что он скажет. И они начали наступать. И только за то, что Юдхиштхира гордился своей правдивостью и даже не хотел обмануть ради духовного блага, поскольку для удовлетворения Бога он должен был обмануть, для получения духовного блага, говорится, он не способен был сражаться очень долгое время. И как его колесница, она могла летать. Она была как бы полувиманой такой. И из-за того, что он отказался соврать для удовлетворения Бога, его колесница потеряла способности многие. И он лишился многих сил. Таков результат. Почему? Потому что, говорится, для удовлетворения Кришны, для единственной цели, для духовного блага можно соврать. Тогда это не считается обманом. Но когда человек обманывает под видом духовного блага, все это принесет ему реакцию. Если он обманывает из-за своих каких-то эгоистических желаний, все, это будет разрушено. Мы уже рассматривали, помните, эту историю про саньяси, которому руку отрубили. Вы помните? А в чем там суть-то как раз и была? Как говорить правду? То есть человек стоит перед выбором: лгать, правда. И в соответствии с нашим сознанием для нас есть как бы представление о правде, о лжи и о том, о сём. И как раз этот случай очень хорошо показывает, что мы должны использовать знания, а не руководствоваться вот этим представлением. Я солгу, о чем мы печемся, о чем мы заботимся в этот момент? Ну, там говорится, что Брахмана стоял в реке и повторял гаятри. То есть это самое священное положение Брахмана. Когда Брахман повторяет гаятри, хоть кто-то, если ему помешает, все, реакции будут у человека. То есть если вы сбили Брахмана, который повторял гаятри, то у вас горе какое-то будет. Поэтому люди вообще очень боятся. И он стоял, повторял гаятри в воде. Говорится, когда человек по колено или по пояс в воде стоит, брахмана, и повторяет гаятри, это еще более благоприятно. В той воде можно уже омовение делать. И он стоял, повторял. А рядом такой островок был и кусты. Это брод был. И корова, помните, да, пробежала. И туда спряталась в эти кусты. И он видел это. Он так стоял и увидел. Ну, внимание не обратил. Корова еще подумал, благоприятно. С правой стороны, справа налево, когда корова пробегает, то очень благоприятно. Вообще говорится, если человек идет или едет, и с правой стороны коровы, он видит корову. Это очень благоприятно для человека. И он подумал, о, как благоприятно, корова. И повторял гаятри. И выскочил этот человек с ножом. И он видит брамана. И он стал ждать. Он был тоже умный. Он стал ждать. И он прочитал гаятри, все, омылся, прочитал. И он сказал, брамана, дорогой, я знаю, что ты олицетворение правды. Он такой хитрый. Ты олицетворение правды. Напомнил его о его положении, все такое. Шастры говорят, все. И он сказал, тут корову не видал, не пробегала? Если ты ее видел, укажи, где она. И вот он попал в просак. Вот о том, что, о чем вы говорите. Он попал в этот просак, и он бешено стал думать. Ему шастры напомнили же еще. Я, брамана, если я сейчас скажу, что я ее не видел, то я солгу. Если скажу, что видел, то погибнет корова. Опять же грех. И он перед выбором стал. Солгу грех, скажу, где грех. Почему? Потому что этот человек убьет корову. Если он убьет корову, я причина убийства коровы. Что же делать, что же делать, что же делать? Что же делать? Я не могу солгать, он подумал. И он перед выбором. И он так стоял, стоял. Левой рукой указал на кусты. И он туда забежал и убил корову. Все было хорошо, он дожил свои брахманические годы, счастливо родился, стал очень, опять продвинутым и быстро стал молодым, в молодом юном возрасте стал саньяси. И он пошел в одну деревню, помните, да? И в этой деревне остановился в доме одного семейного человека. Очень хорошего, очень благочестивого. И у него была такая красивая жена, потрясающая, так идеально себя ведущая. Но он не привлекся, ничего, саньяси, нельзя. Она накормила его, все, они приняли так. И постелили ему на улице, во дворе. И он не должен был спать в одном помещении с женщиной. Постелили во дворе. И ночью эта женщина пришла к нему. И она сказала, ты такой, я вообще так хочу тебя. Он сказал, ты что, вообще падший, ты как себя ведешь? И он стал ее так, ах, ты как проститутка, у тебя муж есть, ах, как тебе не стыдно, позор. И он стал ее позорить. И она в ужасе была. И она забежала в дом, схватила нож и своего мужа ножом несколько раз ударила. Выскочила вся в крови. И этот саньяси, он заскочил, ничего понять не может. Вся она в крови выскакивает. И она к нему подскакивает, его схватает, нож ему сует. Он так, зачем, зачем? Берет у нее нож, она его хватает. И она начинает поднимать крик. Люди, помогите, убивают, убивают, убили. И люди соскочили, прибежали, смотрят, саньяси весь в крови, с ножом. Она вся в крови, и муж заколотый. И она кричит, он хотел меня изнасиловать, он домогался меня. И когда я ему сказал, что мужа, он пошел и мужа убил, и хотел меня изнасиловать. Ну и люди, смотрите, стоит саньяси, весь в крови, с ножом. Женщина вся в крови. И говорится, я еще забыл, что они жили душа в душу. Они жили идеально, и никто не мог поверить, что она могла бы убить своего мужа. Никто не мог поверить. И люди его стали, арестовали его, осуждали. И поскольку к саньяси нельзя убивать, они знали, как поступить. И в соответствии с шастрами, они взяли и отрубили ему руку. Они сказали женщине, в какой руке, какой рукой он убил? И она, у женщины же все, что направо, налево. И она сказала, левой рукой. Она сказала, вот этой рукой он сказал. Правой рукой он убил. И показала на левую. Она так махнула тоже. Сказала, какой рукой он убил? Она сказала, вот той. Правой. И показала на левую. И ему отсекли руку и покинули. Иди отсюда. Ну, там обработали, все сделали, сам ясен. И он шел там, помните, да, и он думал, о, Боже мой, почему мне такая карма, за что? И он начал, о, Господь, я тебе поклонялся всю жизнь, строго следовал всем правилам предписания, ни разу в жизни ничего не нарушил, ты защищать меня обещался, так далее, так далее, так далее. О чем пекся сам ясен? А о чем пекся тот браман? Вы теперь поняли, да, что выбирать нужно? Это зависит от нашего уровня, о чем мы печемся. Поэтому даже такая правда, она убьет нас. И ложь убьет нас, и правда, если мы печемся о ком? О себе. Поэтому нет разницы, скажем мы правду или скажем мы ложь, если все это сконцентрировано на ком? На нас. вот что такое. Выбирайте вечное, не выбирайте хорошее, не выбирайте плохое. Так они постигали природу вечного поведения, истинного этикета. Поэтому, как вот, помните, я говорил, три сосуда. Здесь благие дела, здесь плохие, а здесь вечные. Надо научиться понимать, что и другое материально. Потому что и другое преследует эгоистическую цель. Я говорю правду, или ой, я солгал, разницы нет. Я все, там в центре я, мое благополучие. Для меня будет это неблагоприятно. Как я такой ценой? Я, все, я. Моя духовная жизнь будет разрушена. Мои это, мое все, я и мое, все присвоено. Понимаете, да? Поэтому хоть правду говори, от пользы такой правды не будет. И хоть ложь не будет пользы. Потому что мотив только я. Я и мое. Агам моменты. Поэтому в любом случае разрушение. Шива вас разрушит. Поэтому руку им говорится, что в процессе перерождения говорится, тот, кто убил корову, корова должна будет убить его. Мамши кататы и ты мамши, помните, да? Сегодня я убиваю тебя, завтра ты убиваешь меня. Сегодня я ем твое мясо, завтра ты будешь есть мое. Завтра, значит, следующая жизнь. И говорится, когда корову убивают, то корова будет, переродившись, должна будет вас убить 10 тысяч раз. 10 тысяч раз. Да, а в Сатва Пуране говорится, тот, кто убил корову, он будет убит столько раз, сколько волосков на теле коровы. А вы представляете, у нее все тело шерсти, там волосков миллионы. И в соответствии с законом кармы, корова, поскольку это благость, невинность, она родилась с женщиной очень красивой, очень целомудренной, прекрасной женщиной. А этот мясник родился мужчиной. И карма их свела, чтобы ждать третьего лица. Все идеально. Ждется третье лицо. Кто третье лицо? Браман, махнувший рукой. Брамана ничего не получает в этой жизни. Прекрасно все доходит, поднимает. В результате очень хорошей продвинутости. Там он был стариком, тут он в молодом возрасте уже достигает того же результата, что тогда, чтобы дальше продолжить. Вся ситуация разворачивается. Он попадает в семью. Этот муж кто? Этот мясник. Который тот мясник выказал ему почтение. Теперь он опять выказывает почтение тот мяснику. Пожалуйста. То он к нему обратился, теперь этот к нему обратился. Не мог бы ты меня, грехасхи обязаны. И он ему шастры рассказал, этот саньяси. Грехасхи обязаны, саньяси. Он сказал, конечно, в чем проблема. Накормил, все сделал, уложили. Выходит корова, жена. Предлагает ему свое тело. В эти взаимоотношения. И он опять о ком печется. Так и эти два случая рассматриваются. Как в том случае надо было поступить, и как в этом. Не нужно было беспокоиться о себе. А он беспокоился о себе. Правда, там, где мы не беспокоимся о себе. На самом деле, там благо. А эгоизм является эгоистическая правда, эгоистическая ложь. Ничего нет. Поэтому говорят, абсолютная правда. Почему называть absolute truth? Почему? Absolute truth. Что абсолютно она не эгоистическая, там нету мотива личного. Какого-то аган момент, я и мое, все, что материальное, это эгоистическое. Брамана мог бы постигнуть это. Он бы мог пожертвовать, да, своей правдивостью личной ради сохранения коровы. Он не понял этого. Он мог бы и запутать этого человека. Да. Что угодно. Но он подумал, если я, как же я потеряю все благо, он стал о себе беспокоиться. Саньяси также, о, что подумают там я, сейчас паду, потом как же я там, я, о, ой, она такая негодяйка. И приводится такой удивительный пример, также параллельно мы можем видеть, как Христос здесь там побывал в какой-то стране, где его также испытывали. Пришли красавицы, там какого-то, какой-то царь тоже. Там пришли красавицы, танцевали, он был молод, красив тоже. Он привлекательный, поскольку он преданный. Очень преданные все привлекательные, даже если у них внешность не очень. И женщина, одна танцовщица, очень красивая, она стала домогаться Христа. И он сказал, ты знаешь, ты так прекрасна, что я еле сдерживаюсь. Не дай я слово своему гуру для достижения Богу, я бы всю жизнь валялся у твоих стоп. Ты даже не представляешь, как ты прекрасна, но я связан обетом. Пойми меня. И она была очень довольна и перестала его домогаться. И тогда вышел старший священник и сказал: «Воистину ты победил симпатии и антипатии». И это, оказывается, был экзамен, дальше его продлили. Видите, даже как отказать-то можно? Он заботился о ней, чтобы у нее не возникло проблем. И в то же время не нарушил обета, но так сумел ей сказать, что она была не было унижено ее достоинство, ее красота. Он сказал: «Ты так прекрасна. Если б не будь этот обет, я бы валялся у твоих прекрасных ног. Там, ну, как бы, твои губы, ты единственное, чего бы я искал. Но так уж произошло. Разве ты хотела бы иметь такого отца или сына, или мужа, который нарушает обет? Ты же достойная женщина. Я не свободен обетом. Хоть я и свободен от жен, но я не свободен от обетов». Таким образом, он прославил ее разум, показал ее благочестие, красоту. И женщина была полностью довольна. И в то же время отказал. Поэтому, говорится, этот саньяси так и не постиг. Как тогда он брахманом не постиг, как надо это делать. И так он не постиг, будучи саньяси. И в том и в другом случае все было ошибочно. И привело, эгоизм привел только к разрушению. Тогда из-за того, что он указал на корову, он ни освобождения не получил. А в этом случае он получил такое сильное наказание, разочаровался в своих отношениях с Богом. И подумал: Бог меня не защищает. Поэтому говорится, если ты станешь руководствоваться своим ложным эго, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Вот вам, пожалуйста, наглядный пример страданий и разочарования. Пожалуйста, есть еще вопросы какие-то у вас? Я что-то хотел рассказать какую-то историю, когда сказал, потом расскажу еще. Такое. Тема была, как хотел, говорю, потом расскажу еще. Как есть история в Пуранах, тоже такая очень удивительная. Три мудреца, сейчас последнюю историю вам расскажу. Три мудреца, они стали спорить, какая юга самая благоприятная для духовного продвижения. И один мудрец сказал: Сатья. И он рассказал признаки Сатья юги. Второй сидел. Нет, это очень сложное, поскольку в сатья-югу, йога-медитация, это аштанга-йога, там яма-не-яма, там асаны, пранаяма, очень сложно. Он говорит, на самом деле самая лучшая йога для духовной реализации – это двапара-юга, потому что просто совершая жертвоприношения огненные, возливая масло в огонь и повторяя мантры, можно, потому что йога очень сложна. Третий сказал: да ну, это мантра, и одно неправильное звук произнесешь, все, никуда не попадешь. Там вообще дышать надо, пранаяма, ой, вообще это позвоночник как тетива, там, это же слово, помните, да, сложное вообще. Он сказал: тут это масло в огонь, что-то не так сказал где-то там, комар тебе сел на лоб, там, все, разрушилось жертвоприношение. Где-то осквернился или что-то. Он сказал: нет, самая лучшая эпоха трета. Ибо поклонению божеству в храме можно достигнуть. Все поклоняться божеству в храме, тепло, хорошо, не где-то там на вершинах сидишь, возле огня, там тонны, галлоны этого масла, так сказать, выливаешь, отсюда бубнишь, ешь. А тут поклоняясь Богу в храме. Все, а в храм, так сказать, не круглые сутки, там спать можно, так сказать, все. Можно остатки пищи есть. Не надо там, кстати, йоги, листья есть или воздухом питаться. Или когда вы совершаете яги, вы должны поститься так же. Пустой желудок должен быть, когда вы масло в огонь возливаете. И он говорит: нет, самая лучшая эпоха – это трета. И они стали между собой. Один говорит: нет сатья, другой говорит: нет двапара, третий говорит: нет трета. И они спорили. Они говорят: давай, сделаем так. Раз мы спорим, значит, мы не знаем истины. Пойдемте к Вьясадеве. Вьяса, он великий мудрец. Он Ведавьяса. Он тот, кто знает Веды. Он записал, он Шакти Авишаватар. Он знает истину. Они пришли к жене Вьясы. Где Вьяса? Жена говорит: Вьяса, все, принял саньяс, ушел в горы. И он там медитирует на игры Господа. Где? Вот там, там ледяные вершины. И они пошли туда. Их интересовало, что же истина, какую практику принять этим трем мудрецам. Один говорил: надо заниматься йогой, медитацией, сидеть там. Третий говорил: надо совершать огненные жертвоприношения. Третий говорил: надо поклоняться божествам. И они пошли. И спорили по пути. И они пришли высоко-высоко в горы, холод такой страшный. И смотрят, водопад замерзший. Представляете, вода на лету замерзла. И такое озеро. И толстый-толстый, прозрачный-прозрачный лед. И они стали искать ясно. И смотрят, и как увеличительное стекло. Там, подо льдом, на дне, вода. Большой толстый вода. И в ясности. Борода такая длинная, лохматость. И они по льду давай колотить. Махарадж! Гуру Махарадж! По льду колотить. Услышьте нас. Взяли где-то эту штучку. Начали лед долбить там камнями. И они, пожалуйста, ответь нам, у нас вопрос, пожалуйста, ответь нам. Дырку сделали и кричат ему туда. Разреши наш спор, и представились, я там такой-то, такой-то, я такой-то, такой-то, я такой-то, такой-то. Скажи нам, какая юга лучше для духовной практики, сатья, двапара или трета? Каждый говорил свои аргументы. И в ясы так. Что-то вода начала закипать. И они так отошли от этой дырки в сторону. И говорится, лед там. И поток воды так, знаете, как фонтан. И наверху ясность. И так поток воды его. Они смотрят, вау. С него вода стекает. И вода стекает, что сосульки превращаются, падают сосульки. И он так льдом покрывается. И лед его не может покрыть, от него исходит сияние. И такое сияние, они прямо так закрылись от него. Называется теджас. Оджаса и теджас. И они так. И он как глаза открыл, они и разбежались сразу. У него такие два луча. Когда он открыл глаза, у него два луча. И лед закипел. И они там спрятались за камнями и кричат, Махарадж, это мы. Помните нас? Они когда-то у него учились. У нас вопрос, какая юга самая лучшая для духовной практики? Сатья, двапара или трета? И Вьяса поднял свой палец, там такой ноготь, что давно сидит там под водой. Ногти такие. Как это? Вот это. Такой ноготь, поднял палец. Сатьям парам, сатьям парам. Услышьте истину, абсолютную истину. Самое лучшее из юг духовной, для достижения духовной практики является Кали-юга. Ибо воспеванием Хари Кришна Махамантры за одну жизнь, независимо от кармы, человек может достигнуть Глока Вриндаваны, если совершает эту деятельность под руководством истинного духовного учителя. И обратно, и волна. И волна. Волна даже до них не дошла. Замерзла. Это личность, все эти фокусы, они такие обалдевшие. Вот это да, вот это шоу, мультимедиа вот такое, так сказать. Ой-ой-ой, они все в ужасе, в восторге, аж прямо трясутся все. И поскольку вот эти все фокусы их привлекли, они такие, что он там сказал про... И они даже не произносили, потому что в ведические времена, если вы говорите Кали, это одно и то же, что вы говорите там. Он сидит наверху. Опять глаза открывает. Сатьям парам, говорит. Век Кали самый лучший для духовной реализации. И по повторениям Хари Кришна Махамантры, каждое живое существо, независимо от кармы, может достигнуть высшей точки Лока Вриндавана, если предастся истинному духовному учителю. И он опять. Кали. Кали-юга. Не может быть. Это в Пуранах описывается. Кали-юга. Не может быть. Нет, не может быть. И они так все трое разошлись. Не может быть, не может быть. Не принимали. И вниз начали спускаться. Один туда пошел, другой туда. Третий туда. Они даже не могли понять, почему они разошлись. И через некоторое время в горах эхо очень сильно. С той стороны начало звучать. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Кришна. С этой стороны. Хари Кришна, Хари Кришна. С той стороны. Хари Кришна, Хари Кришна. Они приняли и стали повторять. Потому что наступил век Кали. Поэтому люди спорят всегда, век Кали. Будем медитацией заниматься, масло будем изливать или там. Нет, надо что делать? Повторяю. Хари Кришна. Спасибо. Спасибо. До свидания.